Глава третья. Почти как вручение ордена. Идти было недалеко, всего несколько шагов. Казино находится против проходной номер один в тени здания главного управления, которое в своей 20-этажной безликости даже не могло претендовать на роль архитектурной доминанты в силуэте города. В директорском лифте кнопки этажей начинались с 15-й. Офис генерального директора располагался на самом верхнем 20-м этаже, у меня даже заложило уши, пока мы ехали. В приемной Кортен сжал мою ладонь обеими руками, сказав на прощание «старина» вместо «мой дорогой Зельб», и исчез, оставив меня на попечении фрау Шлемель, которая тут же доложила о моем прибытии Фирнеру. Фрау Шлемель, секретарша Кортена с 50-х годов, заплатившая за его успех своей непрожитой жизнью, производило впечатление ухоженной подержанности. Она любила пирожные и носила на шее очки на золотой цепочке, которыми никогда не пользовалась. Сейчас она была занята. Я стоял у окна и смотрел поверх башен, цехов и труб на торговый порт и утопающий в бледной дымке Мангей. Я люблю промышленные пейзажи, и мне было бы трудно сделать выбор между индустриальной романтикой и лесной идиллией. Фрау Шлемель прервала мои досужие размышления. «Господин доктор, разрешите представить вам фрау Бухендорф? Она заведует секретариатом господина директора Фирнера». Я повернулся и увидел перед собой высокую стройную женщину лет 30. Заколотые на затылке темно-русые волосы придавали ее молодому лицу с круглыми щеками и полными губами выражение деловитости и компетентности. Верхняя пуговица на ее шелковой блузке отсутствовала, следующая была расстегнута. Во взгляде фрау Шлемель я успел прочесть осуждение. «Добрый день, господин доктор!» Фрау Бухендорф протянула мне руку, глядя на меня своими зелеными глазами. Мне понравился ее взгляд. «Женщины становятся красивыми, лишь когда смотрят мне в глаза. В прямом взгляде таится обещание, пусть ложное и даже невысказанное. Разрешите проводить вас к господину директору Фирнеру?» Она первой вышла из комнаты, выразительно покачивая бедрами. Хорошо, что узкие юбки опять вошли в моду. Офис Фирнера находился на 19-м этаже. Перед лифтом я сказал ей, давайте спустимся по лестнице. А вы совсем не такой, какими я представляла себе частных детективов. Я уже много раз слышал подобные замечания и давно знаю, какими люди представляют себе частных сыщиков, и дело не только в возрасте. Видели бы вы меня в плаще. Нет, я в положительном смысле. Этот традиционный тип плаща не обрадовался бы досье, которое вам сейчас выдаст Фирнер. Фирнер? Может, у нее с ним что-то было? А значит, вы тоже в курсе дела? И даже принадлежу к числу подозреваемых. В прошлом квартале компьютер каждый месяц начислял мне лишних 500 марок. А я через свой терминал имею доступ к системе. И вам пришлось возвращать деньги? Я не одна такая. То же самое случилось еще с 57 коллегами, и руководство пока не решило, требовать ли деньги назад. Когда мы пришли в ее комнату, она нажала на кнопку переговорного устройства. «Господин директор, к вам, господин Зельб». Фирнер слегка располнел. Теперь он носил галстук от Ив Сен-Лорана. Его походка и движения по-прежнему были быстрыми, а рукопожатие вялым. На столе у него лежала толстая папка. «Приветствую вас, господин Зельб. Хорошо, что вы взялись за это дело. Мы подумали, что лучше всего подготовить вам досье, из которого вы сможете узнать все детали. Уже установлено, что это был целенаправленный акт саботажа. Материальный ущерб нам пока удалось свести к минимуму, но ситуация может повториться в любой момент, и мы теперь не можем доверять никакой информации». Я вопросительно посмотрел на него. «Начнем с обезьян-резусов. Наши готовые к отправке телексы, если они не срочные, обычно сохраняются в системе и рассылаются ночью, когда действует выгодный тариф. Также обстоит дело и с нашими индийскими заказами. Научно-исследовательскому отделу каждые полгода требуется около сотни резусов с экспортной лицензией Индийского министерства торговли. Так вот, 2 недели назад в Индию ушел заказ не на 100, а на 100 тысяч обезьян. Слава богу, индийцам это показалось странным, и они запросили подтверждение». Я представил себе 100 тысяч обезьян на заводе и ухмыльнулся. Да, у этой истории, конечно, есть и комические стороны. произнес Фирнер с вымученной улыбкой. Хаос в расписании тренировок на заводских теннисных кортах тоже вызвал немало веселья. Теперь приходится проверять каждый телекс, прежде чем он отправляется адресату. А откуда вы знаете, что это была непростая опечатка? Секретарша, которая составляла текст, как обычно, попросила распечатать его для проверки и визирования. В распечатке стоит правильное число. Значит, изменения в телекс были внесены в то время, когда он ждал своей очереди на отправку. Мы изучили и другие случаи, собранные в этом досье, и убедились, что ошибки программирования или обработки информации исключены. Хорошо, я все это потом прочитаю. А пока не могли бы вы сказать мне что-нибудь о круге подозреваемых? Ну, мы действовали по традиционной схеме. Из числа сотрудников, имеющих допуск к системе или теоретическую возможность проникновения в нее, мы исключили всех, кто работает у нас более 5 лет. А поскольку инцидент произошел 7 месяцев назад, то отпадают и те, кто был принят на работу уже после него. В некоторых эпизодах удалось установить дату внедрения в систему, например, в случае с Телексом. Таким образом, отпадают все отсутствовавшие в тот день. Кроме того, мы протоколировали все данные некоторых терминалов за определенный отрезок времени и ничего не обнаружили. Ну и, наконец, он самодовольно улыбнулся, мы, я полагаю, можем исключить и директоров. И сколько же человек остается? 100. Да на это ж уйдут годы. А может, систему взломали какие-то хакеры? Ну, о таких случаях то и дело пишут в газетах. Эту версию мы в тесном сотрудничестве с почтой тоже исключили. Вы говорите, годы. Мы тоже понимаем, что случай непростой, но время не терпит. Это не просто неприятность, это бочка с порохом, если учесть, сколько коммерческих тайн и секретов производства таится в памяти компьютера. Это все равно, что во время битвы... Фирнер, офицер запаса, оставим пока битвы в стороне. Прервал я его. Когда вы хотите получить от меня первый отчет? Я бы попросил вас постоянно держать меня в курсе. Вы можете свободно располагать временем сотрудников заводской охраны, отдела защиты информации, вычислительного центра и кадровой службы, отчеты которых найдете в этой папке. Я думаю, мне не надо говорить вам о том, что все должно проходить в условиях полной секретности. Фрау Бухендорф, удостоверение для господина Зельба уже готово? Произнес он в переговорное устройство. Она вошла в кабинет и протянула Фирнеру пластиковый прямоугольник размером с банковскую карту. Он поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Я распорядился сделать ваш снимок, когда вы входили в здание, и запаять его в удостоверение», — сообщил он с гордостью. «С удостоверением вы можете в любое время свободно передвигаться по территории завода». Он прикрепил мне его на лацкан с помощью пластикового зажима, похожего на прищепку для белья. Это выглядело почти как вручение ордена. Я чуть не щелкнул каблуками.